Глава 9. Дуэль. День шел за днем, а с точки зрения Яны ничего значимого не происходило. До сегодня. Крючок оказался простым, но действенным, и его хватило на то, чтобы эффективно подсечь Эссена. «Эй, ты нарочно ногу в проход выставил?» – воскликнул крепко сбитый третьекурсник, невесть как оказавшийся в гимназийской столовой и только что споткнувшийся о ногу Эссена. «Ты что о себе возомнил, деревенщина?» Как уже говорилось, просто и эффективно. Начни сейчас Ян оправдываться, потеряет лицо. Спусти грубость неизвестного молодого человека, прослывет слабаком. Ответит тем же, нарвется на неприятности. А туда, судя по всему, его и втаскивали. Адам не мог не попробовать. С печалью подумал юноша и нехотя поднялся из-за стола. Драться с подсылком Алельковича не хотелось, но придется. Они с Софией встретились на длинной обеденной перемене в столовой корпуса третьего потока. Сестра сама прибежала и потащила старшего брата пообедать. В последнее время девочка поглощала еду так, словно пережила голод, что нисколько не сказывалось на ее фигуре, которая оставалась по-прежнему худой и немного по-подростковому угловатой. Столовая была разделена на две зоны – для простолюдинов и дворян. Деление это было весьма условным и больше сказывалось на ценах. Там, где предполагалось кормить благородных, выбор блюд был больше, их стоимость выше. Плюс еще официанты обслуживали столики, принося еду и напитки. Половина простолюдинов обслуживалась самостоятельно у длинной раздачи и к столикам расходилась с подносами. При этом никто не мешал дворянину встать у раздачи бедной половины, а сыну купца усесться за столик в стороне богатеев. Сословные границы в гимназии хоть и соблюдались, но не так строго, как за ее пределами. Ян, например, предпочитал питаться вместе с мещанами. Тот факт, что тарелка борща может стоить четверть солида, никак не желал укладываться у него в голове. Но София сегодня желала отведать профитроли, а те подавались лишь в зоне для дворян и стоили за десяток целый солид. Но отказать сестре, смотрящей большими, просящими глазами, юноша не мог. В итоге влип в неприятности. Однако прежде чем Ян успел что-то сказать наглецу, сделавшему вид, что он споткнулся возле столика Эссенов, со своего места подскочила София и дрожащим от гнева голосом отчеканила. «Невежа! Ты оскорбил моего брата! Вызываю тебя на дуэль! Сейчас же!» Все в столовой замерли. Настолько неожиданная картина при них разворачивалась. 14-летняя пуголица с первого курса второго потока бросает вызов 18-летнему третьекурснику с третьего. Опешил и грубиян, посланный, Ян в этом не сомневался, Алельковичем. Он открыл рот, не в силах найтись с ответом, а когда заговорил, сделал только хуже. «Но это он меня оскорбил, я должен его вызвать!» Ян подавил улыбку. Он уже понял, какую карту разыгрывает его шебутная сестренка. «Много чести моему брату, главе рода Эссенов, владетелю седьмой марки и личному подданному императора Третьей Римской империи, драться с каким-то... А ты кто такой, кстати?» На Пацилла было жалко смотреть. Лицо его пошло красными пятнами от ярости, но сделать дерзкой девчонке он ничего не мог. Та была в своем праве, и дуэльный кодекс не нарушала. Третьекурсник нагрубил ее брату, но еще и сюзерену. Как верный вассал, девчонка имела полное право бросить вызов наглецу, отстаивая честь рода. Что с того, что в цивилизованных землях третьего мира женщины давным-давно не участвовали в дуэлях? Возможность-то осталась. «А ты кто такая?» Окончательно теряя лицо, рявкнул на девчонку подручный Алельковича. «Мое имя Урсула София Цунойман, баронесса фон Эссен», ледяным тоном произнесла София. «Теперь представьтесь вы, сударь. И соблаговолите принять вызов, как надлежит дворянину, если вы, конечно, еще помните, как это делать». «Путный боярин, Доброслав Черных». «Путный боярин. Особое дворянское сословие в Польше. Могло быть жалованным на поколение или наследуемым. Занимали должности при княжеском дворе. Сокольничьи, постельничьи и так далее». Выпрямляясь и отрывисто кивая, отрекомендовался подсыл. «Вызов принят. Прошу назвать время и место». «Учебный полигон третьего потока. Сегодня, сразу же после занятий», – тут же ответила девочка. «Как сторона вызываемая, можете выбрать тип дуэли и оружие». «Магическая дуэль до первой крови», – Доброславу Черных уже некуда было отступать, поэтому он решил, что побьет заносчивую девчонку на том поле, на котором он в силу возраста и опыта сильнее. «Боюсь, вы должны передумать, Доброслав», – поджала губки София и с видимым сожалением покачала головой. «Я же из марочных баронов. У нас нет нелетальных конструктов, а общедоступным несмертельным я еще не обучалась. Убивать вас, хоть вы и хам, я считаю несколько чрезмерным». Путный боярин побелел еще больше, хотя, казалось, больше уже некуда. Срывающимся голосом, который он едва контролировал, выдал. «Шпаги? Отличный выбор, Доброслав. Так у меня получится не слишком вас повредить». Учащиеся гимназии, заставшие эту сцену с самого начала, уже едва сдерживались, чтобы не начать смеяться и улюлюкать. Кое-где все же смешки раздавались. Настолько диким выглядел этот разговор. Что не добавляло самообладанию Доброславу Черных, который уже сквозь землю был готов провалиться. «Буду», – коротко кивнул он. «Я возьму на себя труд уведомить преподавательский состав о проводимой дуэли. Вы же озаботьтесь секундантами и…» София сделала выразительную паузу. «И целителем. Аве, Доброслав Черных». «Аве. Пожелание здравствовать на латыни. В 17 веке вошло в обиход у имперского дворянства в подражание приветствования Первого Рима». «Аве, баронесса Эссен», – попрощался боярин и, широко шагая, пошел прочь. «Это точно нужно было делать?» – негромко спросил Ян, стоило Софии сесть. Девочка, как ни в чем не бывало, закинула в рот целый профитроль и сделала большие глаза. А потом еще и пантомиму устроила, показывая пальцем на рот и пожимая плечами, мол, ну как я тебе сейчас отвечу? Пришлось юноше дожидаться, пока сестра не расправится с заварным пирожным. «По-твоему, я что, не смог бы справиться с этим подсылом?» — повторил он, когда девочка закончила жевать. «Ну, Ян», — протянула она, — «ты чего? Он же и добивался этого. Это же Алелькович-а прихлебатель, верно? Ну, вызвал бы ты его на дуэль, побил бы. Тогда бы тот второго послал. А так он не просто обломится, но и опозорится. Представь, его побьет девчонка 14 лет. А ты уверена, что справишься с ним?» Ян знал, как готовили его сестру. Эссены в своей службе не делали скидок на пол и возраст. Но все же немного опасался того, что София недооценивает противника и переоценивает себя. «Пф, братик, я тебя умоляю. Ты же видел его икры, а плечи? Осанка, как у борца. Его в роду учили фехтованию на уровне придворных танцев. Здешние благородные дома слишком верят в свои конструкты, а холодное оружие они забыли, когда в реальном бою использовали. Слушатели в гимнасии такие же. Ну, некоторые уже начали изучать магию на практике. Слишком уверены в том, что против искры, шара или водяной плети нет защиты». Юноша кивнул. Он думал так же. Только вот не понимал, когда его сестра, выросшая в сельской местности, вдруг стала экспертом по боевым возможностям студентов. «Слушать надо», — ответила София на этот вопрос. «Это же ты у нас ходишь, как человек дождливая туча, а я с людьми разговариваю. Девочки из старых домов меня избегают, но молодое дворянство и мещане не чинятся, даже просят помочь с теорией». «Меня тоже», — признался Ян с улыбкой. С сыном кузнеца Никитой он уже 3 дня разбирал непонятные тому вещи в теории магии. «О, а ты не так безнадежен, Йохан фон Эссен». «Как и вы, баронесса», — не удержался Ян. «Ладно, доедай свое пирожное и дуй к менторам, выписывай разрешение на учебную дуэль». Как уже говорилось, несколько дней до этого в гимназии прошли достаточно мирно. Ян посещал занятия, впитывал знания, большей частью делал вид, что впитывал. И делился ими в разумных, естественных пределах со своим новообретенным вассалом. Держался он напряженно, ожидая пакости от Алельковича в любой момент, но тот никак себя не проявлял. Провоцируя его на необдуманные поступки, юноша несколько раз прогуливался под руку с Лизой на переменах, однако никакой ответной реакции не видел. И вот, наконец, противник сделал ход. Не тот, что Ян ожидал. Ссора в столовой, вызов на дуэль и… не победа, конечно же, над независимым новичком. Вряд ли Адам так низко его оценивал. Но очередное прощупывание. Путный боярин мог оказаться сильным бойцом, который мог заставить барона вскрыть свои навыки, что сделало бы его более легкой добычей для Алельковича в дальнейшем. Но София его от этого уберегла. Теперь оставалось надеяться на то, что 14-летняя девчонка выстоит против рослого парня. Остаток занятий, кажется, была география и алхимия, Ян просидел как на иголках. И едва прозвенел звонок, сообщающий о конце занятий в гимназии, быстрым шагом устремился к учебному полигону, где уже собралось человек 200 зрителей с разных потоков. Новость о поединке пигалицы со здоровяком и явным фаворитом разлетелась по всему учебному заведению. София тоже была здесь. Она уже успела переодеться в серый мужской костюм для фехтования, в котором, если бы не рыжие волосы, собранные в густой хвост на затылке, была бы похожа на мальчика. Ее противник, вырядившийся в вычурный гусарский костюм с шитьем, находился на другом конце площадки, квадрата сочной зеленой травы со сторонами в 20 метров. Сам учебный полигон представлял из себя обычный стадион. Овальное поле с беговой дорожкой по периметру и десятком различных зон внутри, которые были огорожены. Одной из таких зон являлась дуэльная площадка. По окружности стадиона шли трибуны. Похоже, в гимназии считалось хорошим тоном наблюдать, как студенты состязаются друг с другом. По краям зеленого квадрата стояли два ментора, одного из которых Ян уже знал, учитель фехтования Эдуардо Руис Суарес. Им предстояло судить поединок и следить за тем, чтобы ученики не нарушали дуэльного кодекса. Рядом с испанцем стоял молодой человек, одетый в длинное белое пальто и шляпу. Словно на дворе была поздняя осень, а не конец лета. Последний, вероятно, являлся целителем. Эта категория одаренных просто обожала белый цвет. София отсалютовала брату шпагой, не широким охотничьим мечом, с которым ее учили сражаться, а тонкой, почти проволочной конструкцией, предназначенной в основном для уколов. Ян в ответ кивнул и протолкался через толпу зрителей поближе к месту дуэли. В спину ему пару раз высказали нечто нелицеприятное, но на недовольных тут же зашикали, сообщая, что проталкивается как раз брат поединщицы, честь которого она и защищает. Игнорируя шепотки, юноша встал на краю белой линии, обозначающей границу для зрителей, и замер. А второй из менторов, не Суарес, а другой, незнакомый, словно только Яна все и ждали, начал говорить. «Объявляется учебный поединок между учащейся первого курса второго потока Софией Эссен и учащимся третьего курса третьего потока Доброславом Черных». Дворянские титулы говоривший опустил. Видимо, в гимназии была такая традиция. «Бой ведется не до смерти, а до первой крови. Любой участник может остановить бой, сообщив о том, что сдается. Поединщикам запрещено применение магии, а также любого оружия, кроме выданного для проведения дуэли». Он еще пару минут распинался о том, что целью дуэли, несмотря на ее причину, является проверка бойцами своих навыков, а вовсе не какая-то глупость вроде задетой чести. Отработав обязательную программу, мужчина прервался, после чего, обращаясь уже не к публике, а к секундантам, бросил: «Выполняйте свои обязанности». Секунданты были выбраны Доброславом Черных из числа незнакомых людей. Это было специально оговорено в дуэльном кодексе. Ими оказались два молодых человека, ровесников Яна, которые после объявления ментора тут же приблизились к бойцам и предложили им отложить дуэль и помириться. Оба получили отказ и вернулись на исходные позиции. «Тогда начнем», — объявил Суарес. Он поднял руку, подержал ее в воздухе несколько секунд, после чего резко бросил. Доброслав в тот же миг сорвался с места и совершил длинный выпад, растянувшись почти горизонтально над землей и целясь Софии в бедро. Видимо, считая поединок с девчонкой позорищем его, он намеревался быстрее с ним покончить. Его противница легко уклонилась от атаки. Чуть переместилась, и острие шпаги ударило в пустоту. На лице девочки появилась гримаска, которую Ян, хорошо знавший сестру, прочитал как «И это все?». Одновременно с этим она подняла шпагу над головой в защитной позиции. Ян видел, что Доброслав довольно опасный для его сестры противник. Руки длинные, мышцы крепче, вес больше. Если бы бой шел насмерть, Ян бы без колебаний поставил на Софию. Уж что-что, а убивать быстро и эффективно она умела. Но здесь нужно было не убить, а победить, что было не так уж легко. Не сумев покончить с боем одним ударом, Доброслав принялся кружить вокруг Софии, прощупывая ее оборону осторожными уколами. Девочка столь же осторожно отклоняла выпады, не ставя блоки, а скорее позволяя кончику шпаги противника скользить по лезвию своей. Длилось это не слишком долго, а через минуту поляк решил кардинально изменить тактику. Его клинок стал именно бить, а не колоть, что больше походило на школу сабельного боя, чем шпажного. София свое оружие берегла, под блок его не ставила, понимая, что сильные удары может и не сдержать. Вместо этого она танцевала, уворачиваясь от размашистых атак Доброслава, так ни разу и не перейдя в контратаку. Тому это, наконец, стало надоедать. Был он физически сильным человеком, но вот бойцом – средним. Сколько бы он ни пытался, верткую пиглицу зацепить не мог. Симпатии зрителей и так были на стороне девочки, а каждый его удар, прошедший мимо, заставлял их сопереживать ей еще больше. Да и сила тактики сабельной рубки отнимала куда больше, чем экономичные выпады шпагой. Понимая все это, Доброслав решил навязать сестре Яна ближний бой. И ему даже удалось. Размахивая шпагой, как взбесившаяся ветряная мельница, он вошел в клинч, стараясь уже не клинком достать противницу, а рукой и локтем. От парочки таких ударов София смогла увернуться, а вот третий пропустила. Колено соперника ударило ее в бедро, заставив потерять темп и реакцию. Девчонка попыталась разорвать дистанцию, но поляк повис над ней, как репей на волчьей шкуре. Не успела она увернуться от очередного его размашистого удара клинком, как он уже вновь оказался рядом, на расстоянии, где шпаги больше мешали, чем помогали, и ударом кулака опрокинул ее на землю. Давать ей подняться Доброслав не собирался. Тут же ударил лежащую ногой в живот. Зрители возмущенно заворчали. Мало кому понравится, когда здоровенный уволень бьет упавшую девчонку ногами. Но менторы продолжали стоять, не предпринимая никаких действий. Удары руками и ногами в учебных поединках не поощрялись, но прямым нарушением все же не были. Да и кровь еще не пролилась, так что с точки зрения буквы кодекса продолжение дуэли ничего не мешало. Однако, если Черных думал, что уже справился с соперницей, то он очень сильно заблуждался. Отлетев от удара в живот, она вскочила, как ни в чем не бывало, и встретила противника прежней защитной позицией. Левая рука впереди и чуть согнута, правая над головой держит шпагу. «Смотри ему на ноги!» – беззвучно прокричал Ян сестре. «Не в глаза, а на ноги!» То, что сейчас происходило на глазах у юного наследника седьмой марки, мало походило на классическое фехтование, где противнику лучше смотреть в глаза, предугадывая силу и направление его будущей атаки. Поляк же размахивал клинком, как саблей, а значит, каждый раз менял позицию ног, перенося на них меняющийся центр тяжести. И именно глядя на них, можно было предсказать его дальнейшие действия. Неизвестно, долетела ли его мольба до Софии, но девочка уверенно отбила несколько атак Доброслава и впервые с начала боя пошла в контратаку. Причем Ян это видел отчетливо, разозлилась она сильно. Но не потеряла голову, как большинство людей в подобной ситуации, а наполнилась холодной яростью убийцы. В принципе, с этого момента за жизнь ее противника Ян не поставил бы и гроша. А вот прихвостень Алельковича понял это слишком поздно. Уже после того, как София обманным финтом вскрыла его защиту и до середины погрузила лезвие шпаги в мягкую часть бедра чуть выше колена. «Кровь!» Тут же закричали оба секунданта, а менторы согласно подняли руки, останавливая поединок. Доброслав с недоумением, переходящим в ужас, смотрел, как из его правой ноги прорастает стальная ветка, а по дорогой светло-зеленой ткани штанов течет кровь. Он поднял глаза на девочку, которую так до конца и не смог считать равным противником, и в этот момент она резко выдернула шпагу. Пожалуй, только сам поляк, который заорал от боли, да еще Ян, ждавший от сестры чего-то подобного, заметили, как клинок София повела так, чтобы расширить рану. Небрежный взмах шпаги, и капли крови кляксами осели на мундирчике раненого. «Что вы стоите, господа?» Невинным голосом поинтересовалась София. «Студент ранен. Поторопитесь, пока он не истек кровью». Яну пришлось приложить усилия, чтобы не улыбнуться. Его сестра откровенно работала на публику, показывая, что победа далась ей легко и просто. Но он знал, что девочка вымоталась. И судя по тому, как дышала она неглубоко и каждый раз на вздохе чуточку морщилась, пропущенный пинок Доброславы Черных стоил ей минимум одного сломанного ребра. «Вы были неподражаемы, баронесса», — светски произнес внезапно оказавшийся рядом с Софией Адам Алелькович. «До этого Ян не видел его в толпе зрителей. Смотреть на ваш бой было подлинным удовольствием». «Со стороны не все можно разглядеть», — отмахнулась девочка. «Вот если бы вы сами попробовали». И, делая вид, что не знает, кто с ней только что разговаривал, направилась к брату. Смотрящий ей в спину аристократ поднял глаза и широко распахнул их, как если бы увидел здесь кого-то, кого не ожидал встретить. «Барон Эссен? Князь Алелькович?» Обменявшись таким образом приветствиями, молодые люди отвернулись друг от друга. «А ты прав», — подошедшая София едва заметно качнула головой в сторону Адама. «От него фонит скверный. Не так сильно, как ты описывал, но достаточно, чтобы я поняла, что не ошиблась». «Как ребро?» «Трещина». Судя по тому, что боль девочка прятала под небрежной ухмылкой, лгать у нее получалось с трудом. «Скорее перелом». «Ничего такого, что не лечится». «Задница, с которой кожу розгами снимают, тоже лечится», — хмыкнул Ян. «Серьезно, Соф, еще раз влезешь в драку, я возьму хорошо размоченные прутья и...» «Ты мне не отец», — отмахнулась она. «Даже опекун не имеет права меня пороть, не то что ты». «А чего ты так завелся? Рядовая драка. Я от дядьки Михаила еще сильнее получала». «Ребер он тебе не ломал». «Да говорю же тебе, трещина, не перелом». Тем не менее, Ян заставил ее подойти к целителю, когда тот закончил заниматься раной Доброслава. Сам же присел у ног раненого, который как раз положили на носилки и собирались тащить в лазарет. Жизни его уже ничего не угрожало. Лечащая магия уже остановила кровь, но полного выздоровления ему предстояло ждать еще долго. «Доброслав», — негромко произнес Ян, заметив, что поляк наблюдает за ним через припущенные ресницы. «Заканчивайте. Ты, все другие, кого на нас натравит Адам, не стоит оно того». «Что ты там бормочешь?» — зло буркнул Черных. «Какой Адам? При чем тут вообще Адам?» Эссен покачал головой, как человек, который и не сомневался в ответе, но счел необходимым добавить. «Заканчивайте. Следующий дыркой в ноге не отделается».